Великое Отечественное. Как случилось, что у нас до сих пор нет масштабной, всеобъемлющей, с моральной, художественной точек зрения эпопеи о Великой Отечественной войне, сравнимой с войной и миром Льва Толстого? Отсутствие такой книги о Первой мировой можно объяснить революцией, эмиграцией, интеллигенцией, офицеров и генералов, ее участников, идеологическим давлением сталинского периода. И все же такой роман об ужасной гражданской войне есть. Это «Тихий Дон» Михаила Шолохова, который многие не без основания считают главным романом XX века. Подобный, хоть и несуществующий на бумаге, роман о Великой Отечественной словно складывается из большого количества повестей и рассказов представителей так называемой окопной или лейтенантской прозы. Немало имен советских писателей и поэтов навсегда вписаны в летопись Великой Отечественной войны. Именно они написали самые сильные, яркие, пронзительные произведения о подвиге нашего народа в этой кровавой войне. Михаил Шолохов, положив начало созданию воениздата, предполагал, что в этом издательстве будут публиковаться воспоминания военачальников. Позже даже появился неофициальный ранг не ниже начальника политотдела дивизии, с тем, чтобы писатели будущего смогли оценить все огромное и трагическое полотно войны взглядом не только из окопа с позиции своей батареи, но и стратегическим взором. Но не случилось. Лев Толстой создал «Войну и мир» немногим менее, чем через 100 лет после окончания войны 12-го года. Время подходит. Уходили мальчики, на плечах шинели, уходили мальчики, храбро песни пели, отступали мальчики пыльными степями, умирали мальчики, где не знали сами. Игорь Карпов. Об участии в Великой Отечественной войне наших писателей и поэтов, уже известных и тех, у кого слава была еще впереди, написано много. Поэтому коротко, в алфавитном порядке, чтобы подчеркнуть значимость каждого, невзирая на военные чины и место в литературной табели о рангах, вспомним некоторые имена и их значительные произведения. Они создали самые достоверные произведения о войне, и все достойны нашего уважения и памяти. Анатолий Андреевич Ананьев, 1925-2001 годы жизни. В 1943 году, после окончания Харьковского истребительно-противотанкового артиллерийского училища, эвакуированного в Фергану в звании младшего лейтенанта, командиром взвода оказался в одном из самых кровопролитных сражений Великой Отечественной Курской битвы. Получил свою первую боевую награду — медаль за отвагу. Потом он напишет об этой битве свою главную книгу о войне «Танки идут ромбом», 1963 год. Участвовал в ожесточенных боях за освобождение Беларуси, форсирование Днепра под ураганным огнем противника. В бою за освобождение концлагеря Азаричи Ананьев был тяжело ранен. Врачи полевого госпиталя насчитали в его теле более 40 осколков. Часть их так осталась в нем до конца жизни. 9 месяцев пролежал в госпиталях в Иркутске и в Чите, а потом снова на передовую. Бои под Будапештом, освобождение Вены и тяжелые контузии, но в госпиталь не лег. Свою войну он закончил в городе Пургшталь. Уже после победы долго лечился в госпиталях Софии и Пловдива. В декабре 45 года в возрасте 20 лет Ананьева комиссовали инвалидом второй группы и демобилизовали из армии. Эдуард Аркадьевич Арташесович Асадов, 1923-2004 годы жизни. Да-да, тот самый проникновенный лирик, которого многие критики скептически называли поэтом для гимназисток, но которого до сих пор читают, рыдают, смеются, у которого учатся любить и прощать, которого будут читать. В июне 41-го у него был выпускной в 38-й московской школе, а через неделю началась война. Асадов добровольцем ушел на фронт, был наводчиком миномета, потом помощником командира батареи «Катюш» на Северокавказском и 4-м Украинском фронтах, воевал на Ленинградском фронте. В боях за Севастополь в ночь с 3 на 4 мая 44-го года получил тяжелейшие ранения осколком снаряда в лицо. Теряя сознание, все же довел грузовик с артиллерийскими снарядами до батареи. После продолжительного лечения В госпиталях врачи так не смогли сохранить ему глаза. С того времени Асадов до конца жизни носил на лице черную полумаску. Он мало писал о войне, предпочитая в своей «Вечной ночи» тему света любви, но эти стихи — документальное свидетельство очевидца, написанное сердцем. Орден Ленина, орден Красной Звезды, орден Отечественной войны первой степени, медаль за оборону Ленинграда, медаль за оборону Севастополя, звание Героя Советского Союза — далеко не полный перечень наград поэта из его боевого прошлого. Виктор Петрович Астафьев, 1924-2001 годы жизни, писатель, герой социалистического труда, лауреат двух государственных премий СССР, 1978-1991 годы, трех государственных премий России, написавший много повестей, в том числе «Царь рыба», «Печальный детектив», романы «До будущей весны», «Тают снега», «Проклятые, убитые» и другие, но все это позже. А в 1942 году он добровольцем ушел на фронт. Был шофером, связистом, артразведчиком. После тяжелого ранения в 1944 году в Польше служил во внутренних войсках на Западной Украине. Был контужен, лишился глаза, награжден орденом Красной Звезды, медалями за отвагу, за освобождение Варшавы и за победу над Германией. Виктор Астафьев верил в то, что жестокая правда о Второй мировой войне необходима людям. Трижды ранен, дважды тяжело, прошел всю войну до конца, видел за 4 года такое, что хватило бы, по его выражению, на пару десятков спокойных жизней. Это уж точно. Чудом не погибнув, Астафьев на всю свою жизнь сохранил непримиримую, лютую ненависть к войне и укрепилось в его душе выношенное бесповоротное решение рассказать людям, донести до них правду о том, чем была Вторая мировая. Страшную, непрекрашенную правду. Без советской агитационной трескотни и отвратительной помпезности. Григорий Яковлевич Бакланов, настоящая фамилия Фридман, 1923-2009 годы жизни, русский советский писатель, сценарист, один из представителей лейтенантской прозы. В 1941 году был призван в армию Воронежским РВК, окончил артиллерийское училище, воевал на Юго-Западном и Третьем Украинском фронтах, участвовал в боях на Украине, Молдавии, Румынии, Венгрии, Австрии. В сентябре 1943 года был ранен в районе города Запорожья. За участие в кровопролитных декабрьских боях под Секеш-Фехерваром, Венгрия, в 1944 году был награжден орденом Красной Звезды. Также награжден медалями за взятие Будапешта и Вены, за победу над Германией. В 1985 году орденом Отечественной войны первой степени. Закончил войну в звании лейтенанта, в должности начальника разведки артиллерийского дивизиона 1232-го пушечного артиллерийского полка 115-й пушечной артиллерийской Криворожской бригады. Григорий Бакланов как-то сказал: «Когда я вернулся домой с фронта, мне был 21 год. И вернулся с войны с твердым убеждением в том, что главное в моей жизни уже сделано». Он написал много повестей и романов, в том числе «Южнее главного удара», «Пять земли», «Мертвые сраму не имут», «Был месяц май», «Навеки 19-летний» и другие, в которых страшная, неприкрытая красивыми лозунгами правда войны. Самой трудной была судьба романа «Июль 41 года», 1964 год, в котором описано уничтожение Сталином офицерского корпуса Красной армии. После первой публикации июля 41-го, хотя и не был формально запрещен, не переиздавался в СССР 12 лет. Юрий Васильевич Бондарев, 1924 год, бывший офицер-артиллерист, воевавший в 42-44 годах под Сталинградом, на Днепре, в Карпатах, освобождал Польшу. Был несколько раз ранен и контужен. Имеет военные награды за мужество. Его книги «Батальона просит огня» 1957 год, «Тишина» 62, «Горячий снег» 69, входит в число лучших мировых книг о войне. Многие из его романов, повестей были экранизированы. И эти фильмы – часть Золотого фонда отечественного кино. Кстати, он автор сценария фильмов «Горячий снег», «Батальона просит огня», один из авторов сценария киноэпопеи «Освобождение». Бондарев много лет занимался общественной работой, был депутатом Верховного Совета нескольких созывов. Более 20 лет возглавлял правление Союза писателей России. Он всегда имел свое мнение и отстаивал свою позицию. Когда критиковал Горбачева, когда отказался из рук Ельцина принять Орден Дружбы Народов по случаю своего 70-летия. Фронтовик, а такие не гнутся. Георгий Михайлович Брянцев, 1904-1960 годы жизни, автор широко известных приключенческих детективных рассказов и романов, в том числе «Тайные тропы», 1953 год, «Следы на снегу», 1954, «Клинок Эмира», это было в Праге, 1955, «По тонкому льду», 1960 год, «Конец осиного гнезда», 1960 год и других. Был чекистом, контрразведчиком, преподавателем школы будущих диверсантов-подрывников. Но отсиживаться в тылу было не в его характере. Брянцев засыпал начальство рапортами о переводе на фронт. Но его фронт оказался в тылу у немцев. Его перебросили в Брянские леса, в Дядьковскую партизанскую группу, которая при его непосредственном участии активизировала разведывательную и диверсионную подрывную деятельность. Георгий Михайлович был одним из руководителей истребительного батальона, действовавшего с танковой бригадой Катукова, участвовал во многих операциях, был награжден боевыми наградами. В 1950 году в звании подполковника Брянцев ушел с военной службы и решил серьезно заняться литературой, потому что считал себя обязанным написать о людях, с которыми его сводила военная судьба, о настоящих героях, подвиги которых остались неизвестными. Всего он написал 10 книг, по двум из которых были сняты одноименные фильмы «Следы на снегу» и «По тонкому льду». Василий Владимирович Быков, 1924-2003 годы жизни, вроде как уже писатель иностранный, из суверенной Белоруссии, но и в то же время наш, и герой социалистического труда, лауреат Ленинской премии. Но главное здесь для нас участник Великой Отечественной, на которой советские люди сражались плечом к плечу, не разбирая национальности, где критерий был лишь один – умение побороть страх и встать в атаку, когда нужно, и отстреливаться до последнего патрона, когда тебя оставили на верную смерть с приказом ни шагу назад. Быков – человек непростой судьбы. Война застала его на Украине, где он, 17-летний парнишка, рыл окопы, потом отступал с войсками, отстал от своей колонны, вышел к нашим, его арестовали, чуть не расстреляли, как немецкого шпиона. Его призвали летом 42-го года и направили в Саратовское пехотное училище. Через год младший лейтенант Быков был уже в самом пекле войны. Во время Кировоградской операции был серьезно ранен в живот и ногу, его даже посчитали погибшим. Возле Северинки была, может, есть сейчас, большая братская могила, на обелиске выбита Василий Владимирович Быков, лейтенант 1923-1943 года. Позже он опишет весь этот ад в повести «Мертвым не больно». 3 месяца он провалялся по госпиталям, потом опять фронт. Участвовал в Яско-Кишиневской операции. Освобождал Румынию, Болгарию, Венгрию, Югославию, Австрию. За мужество старший лейтенант Быков, командир взвода полковой, потом армейской артиллерии, награжден орденом Красной Звезды. Быков писал не о войне, он писал о людях на войне. Опубликованные в 1960-70 годах повести «Третья ракета», «Альпийская баллада», «Сотников», «Обелиск», «Дожить до рассвета», «Пойти и не вернуться» и другие принесли писателю всемирную известность. Многие из них экранизированы, входят в Золотой фонд нашего кино. А Лариса Шипитько после фильма «Восхождение» по его повести «Сотников» стала прижизненным классиком. Наверняка вы это знаете, а вот то, что великий писатель выступал с резкой критикой режима Александра Лукашенко и считал, что для Белоруссии предпочтительнее союз не с Россией, а с Западом, во как, знают не все. Как и то, что последние годы жил в эмиграции, Финляндии, ФРГ, Чехии, на родину вернулся за месяц до смерти. Константина Яковлевича Маншенкина, 1925-2012 годы, уверенно знают все. Песни на его слова продолжают звучать с эстрады в исполнении мэтров и молодых певцов. и услышав «Я люблю тебя, жизнь, что сама по себе и не нова, я люблю тебя, жизнь, и люблю тебя снова и снова», проникновенном исполнении Марка Бернеса, которому поэт посвятил эти строки, многие ностальгически улыбнутся, возможно, вспомнят и песни «Алеша», «Вальс расставания», «Женька», «За окошком свету мало, как провожают пароходы», «Я спешу, извините меня», «Тополя», «Нелетные погоды» и другие, такие теплые, душевные, светлые, что вряд ли можно представить себе автора этого человека широкой доброй улыбкой с автоматом, бегущим в атаку. А Константин Яковлевич, а тогда 17-летний Костя, в 42-м году из 10-го класса ушел на фронт. Служил в воздушно-десантных войсках в составе 106-й ВДД Тульской дивизии, военчасть 555-999. Участвовал в боях за освобождение Донбасса, Крыма, Белоруссии, Венгрии. Закончил войну в Чехословакии в звании гвардии сержанта военно-десантных войск.